«Для начала», — мягко говорит она, подавая ему вилку, «запомни, никогда не спеши, наслаждайся каждым кусочком, неважно, насколько он маленький. Если шеф-повар решил, что это стоит приготовить, значит, стоит и попробовать». Она подает ему один из крошечных канапе, заправленный чем-то воздушным и сливочным. «И, Крис, когда будет подходящий момент, не забудь похвалить, только не банальным вкусно, а чем-то более изящным. Например, потрясающий букет вкусов или чувствуется особая утонченность блюда. Сможешь, утонченный вкус», он пытается изобразить серьезность, но Эмма видит, что он едва сдерживает улыбку. «Знаешь, я ведь привык хвалить хорошую пиццу или крылышки, а тут такие замысловатые закуски». Эмма слегка наклоняется к Крису, разглядывая его с той самой смесью требовательности и веселого превосходства, которой она так хорошо владеет. «Ну же, Крис, не бойся, попробуй, хвали уверенно, но с изюминкой», она кивает в сторону его тарелки с изысканным блюдом. «Скажем, представь, что это не просто еда, а что-то, что тебя захватывает, может быть, как изысканное искусство или что-то уникальное, в чем чувствуется особенная страсть. Понимаешь, о чем я?» Крис берет вилку и смотрит на нее с лукавой улыбкой, как бы примеряя ее слова к своему ответу. «Должен признать», — начинает он, глядя на тарелку, но быстро поднимает взгляд и ловит ее глаза. «Это что-то действительно особенное. В каждой детали чувствуется утонченность, как будто каждый элемент собран с особым вкусом и тщательно продуман. Знаешь, когда на это смотришь, создается ощущение, что блюдо было создано кем-то невероятно умелым и притягательным. В этом блюде чувствуется превосходство, своего рода надменность, но как ни старайся, оторваться от него невозможно». Эмма поджимает губы, сдерживая улыбку, но сверкание в ее глазах выдают чувство хозяйки с головой. Попытку Криса в комплимент она оценила в 10 из 10. «Так, значит», — она наклоняется еще ближе, чуть прищурив глаза, — «я должна воспринимать это как комплимент кулинарии или все-таки к чему-то большему?» Крис расплывается в широкой улыбке, делая вид, что поглощен разрезанием еды. «Ну, я просто выразил свое восхищение. Когда что-то такое великолепное», — он снова делает акцент на слове, глядя на нее чуть дольше, чем нужно, — «попадается на глаза, мне сложно подобрать слова». Она бросает взгляд на его тарелку и с легким смешком качает головой. «Ладно, Крис, засчитываю, но все-таки не забудь хвалить и само блюдо, иначе нас больше сюда не пустят», — с ироничной полуулыбкой говорит она, все еще разглядывая его как что-то интересное и непривычное. «Эмма, ты меня просто учишь, или на самом деле хочешь, чтобы я произвел впечатление?» Эмма чуть приподнимает бровь, словно кокетливо отвечая на его вопрос. «Ну что ж, Крис, я не откажусь от второго варианта. В конце концов, ты мой секретарь, а успех во многом зависит от твоей способности быть на высоте, как в делах, так и за столом». Она берет свой бокал и, слегка улыбаясь, делает глоток вина. И тут неуловимая атмосфера между ними рассеялась с досадливым вздохом Криса, который не смог сдержать чувств. «Ммм», — Эмма поднимает бровь в немом вопросе. «Ты знаешь», — фыркнул Крис, — «знаешь, что у меня ничего не получается, все валится из рук и никто не хочет иметь со мной дел», — горько усмехнулся Крис. «Все смеются и не понимают, что ты во мне нашла. Они думают, что я попал на эту должность через постель, а ты бы хотел оказаться на этом месте, таким образом», — кокетливо улыбнулась Эмма, но Крис не повелся на провокацию. «Эмма», — начал Крис предельно серьезно, — «мы уже достаточно знакомы, чтобы говорить откровенно. Просвети же своего скромного слугу в свои планы. В каком образе ты видишь меня подле себя?» Эмма впервые за день отбрасывает легкомысленную улыбку, не сводя с него внимательного взгляда. «Ты знаешь, как я добилась своей должности. В смысле, знаешь, с чего я начинала?» «С инвестиционного фонда», — автоматически ответил Крис, привыкший за эти дни шевелить мозгами в поисках информации, выученной ночами. «Обзавелась связями. Я выступала в стрип-клубе», — милостиво она раскрыла ему часть информации. На секунду брови Криса приподнялись от откровения, но он продолжил. «Обзавелась связами и заработала $1 миллиард за год». Крис начал припоминать детали собственного расследования, которое он сделал после прихода Николаса. «Кстати, имеешь своеобразный рекорд по самому большому количеству обвинений от комиссии по ценным бумагам и биржам США, и у тебя появилось собственное мнение по этим обвинениям, так?» «Я думаю, что они, Крис слегка ехидно улыбнулся, абсолютно правы. Ты обвиняешь меня в мошенничестве и использовании инсайдерской информации, в притворном ужасе Эмма прижала ладошку ко рту. Именно, не повелся Крис на спектакль. Если организация, отвечающая за крупнейший рынок ценных бумаг мира, имеющая богатейший опыт в раскрытии мошеннических схем, безустанно обвиняет одного конкретного человека несколько раз, значит там должен быть какой-то подвох. Если эта организация выставляет себя клоунами и делает это обвинение 14, мать его, раз, значит они уверены в твоих схемах, но не могут их доказать. Она громко и заливисто рассмеялась, прервав Криса на полуслове. Эмма усмехнулась, глядя на недоуменного Криса. На самом деле все гораздо проще. Эмма с легкой улыбкой нагнала интриги. Я мутант, Крис. Если точнее, телепат. Ага, невозмутимо он кивнул. Ну, я должен был предположить что-то подобное. Уже появились сомнения насчет собственного разума. Попыталась поддеть его Эмма. А мне нужно беспокоиться. Постарался выразить невозмутимость Крис, но не мог отрицать, что мысль о том, что в его разуме кто-то копается, казалась пугающей. Ты знаешь, Крис, начала она, аккуратно подбирая слова, как будто пыталась не спугнуть котенка, есть вещи, которые многим кажутся куда более устрашающими, чем они есть на самом деле. Например, телепаты. Ты и правда думаешь, что мы настолько опасны? Крис чуть подался назад, едва сдержав скептическую усмешку. Ну, не знаю. Осознавать, что кто-то может читать мои мысли, это слегка. Он замялся, подбирая слово. Пугает, наверное. Как будто у меня нет личного пространства. Эмма тихо рассмеялась и наклонилась к нему. Ее голос звучал спокойно, но обволакивающе. Знаешь, личное пространство в голове – вещь, скажем так, очень переоцененная. Большинство людей только так и говорят о своих мыслях, будто они хранят сокровища, которые ни за что нельзя доверить другому человеку. Но правда в том, что ум – это просто место, где копится впечатление, страхи, желания. Все это обыкновенно, посредственно и неинтересно. Крис нахмурился, явно не ожидая такой легкости в ее тоне. И ты так просто входишь в чужие мысли, они ведь для чего-то сокрыты. Некоторые вещи личные, не для посторонних. Эмма слегка покачала головой и, улыбнувшись, чуть коснулась его руки. Это ты так думаешь, потому что никогда не был на месте телепата. Люди беспокоятся о своей тайне, но если бы они могли видеть, что в головах у других, то поняли бы, там такие же простые желания и страхи, такие же недосказанные слова. Но то, что кто-то разделяет их с тобой, еще не делает это нарушением границ. Это скорее сближает. Она склонила голову, продолжая ловить его взгляд и говорить. Но в этот раз ее рот не раскрывался, а голос Эмма прозвучал прямо у него в голове. Иногда, Крис, в самом отказе делиться, куда больше скрытности, чем в умении слушать. Хм. Крис глубоко вздохнул, пытаясь унять противоречие в собственных эмоциях. Допустим, я принял твои слова на веру и полностью тебе доверился. Но это ведь ложь, слегка снисходительный голос вновь раздался в его голове. Допустим, я тебе доверился, с нажимом продолжил Крис. И как это меняет динамику наших отношений? А ты хочешь поменять эту самую динамику? Хватит играть словами, Эмма, нехарактерно жестко ответил Крис. Что мы будем делать дальше? Ох, милый, вздохнула Эмма. Ну хорошо. Если тебе нужен перерыв в собственных обязанностях, а точнее, смена деятельности, то я тебе ее устрою. Мне как раз нужен человек, которому я могла бы довериться. Даже если этот человек начал меньше мне доверять. Ближе к делу, утомленно пробормотал Крис. Нам с тобой, Крис, повезло в том, что у нас есть выбор, как использовать свои способности, вновь нацепила она свою слегка надменную улыбку. Но у многих отсутствует эта роскошь. Точнее, Эмма. Девушка слегка надулась, но продолжила. В некоторых действующих военных конфликтах и организациях сомнительного характера начали появляться мутанты. Проблема в том, что появляются они у тех, у кого есть деньги. Но самое удивительное в том, что источник появившихся их воздуха мутантов находится в Нью-Йорке. Что? Нахмурился Крис. И твоя задача, мой милый, промурлыкала Эмма, будет заключаться в том, чтобы найти этот самый источник и сделать с ним что-нибудь. В смысле, делай с ним, что хочешь. Уничтожь, подчини, купи, пожала плечами Эмма. А я выступлю судьей, который оценит твое выступление. Тебя не волнует этот источник мутантов, «Ох, дорогой», — рассмеялась Эмма, — «сейчас мне важнее то, чего хочешь ты». Единственной зацепкой, которой поделилась Эмма, стал бизнесмена из Ближнего Востока, который не единожды имел дело с Аяксом, загадочным мутантом, продающий человеческий, мутантский товар. Эмма смогла замолвить за ним словечко, оттого на следующую встречу с Аяксом бизнесмен, скорее всего какой-то генерал, взял его с собой. Организовать они смогли ее, кстати, всего лишь через неделю после разговора с Эммой. Рядом с Аяксом, бритоголовым мужчиной британского происхождения, стояла его телохранительница, ангельская пыль. Высокая женщина плотного телосложения, такая же мутант, как и Аякс. Аякс вел себя раскованно, жевал яблоко, сидя на одном из контейнеров. Казалось, что мутант был невероятно уверен в себе, будто бы никто не сможет поколебать его контроль над ситуацией. «А это кто?» – кивнул в его сторону Аякс. Пока генерал и Аякс переговаривались, Крис стоял в сторонке с равнодушным выражением лица, будто торговля людьми не имела к нему какого-либо отношения. На самом деле этого бизнесмена упакуют при попытке выехать из страны, а любые грузы, имеющие отношение к его счетам, будут заморожены. Эмма изначально сказала, что он может поступать как ему заблагорассудится, оттого Крис со спокойной душой связался с Николасом и нашептал, что такой-то лысый хрен восточной наружности занимается вывозом скорее всего мутантов. На вопросы Николаса он загадочно отмалчивался, не хотелось иметь нос щита в этом деле, пока Крис сам во всем не разберется. Некоторое время среди высших эшелонов корпоративной культуры, где любой просчет или неуважение бралось другими на карандаш, научили Криса некоторую смирению, культурному воспитанию, как назвала его Эмма. «Меня зовут Кристофер, мистер Аякс», — скромно представился Крис. «И я представляю очень серьезных людей, хотевших приобрести столь уникальный товар». В знак своей состоятельности Крис кинул Аяксу небольшой мешочек из черного бархата. «Нам бы не хотелось, чтобы деньги от этой транзакции имели хоть какой-то след, но бриллианты, друзья наши блестящие, безотказно выручают в подобных ситуациях». «Хм». Аякс хмурым взглядом проверил содержимое маленького мешочка, а после перевел напряженный взгляд на него. «У нас нет готового товара, а очередь забита на годы вперед. Это станет», — Аякс несколько раз подбросил мешочек в руке, — «компенсацией за потраченное время». «Мистер Аякс», — все так же терпеливо продолжил Крис, — «так дела не делаются». Крис не смог продолжить свое предложение, ведь в следующую секунду прямо перед ним оказался Аякс и взял его за шею. Вот только к большому недоумению Аякса, тот не стал хрипеть в его хватке и даже не сдвинулся с места, хотя телосложение без ограничений позволяло ему с легкостью поднимать людей гораздо тяжелее Криса. «Фух, сука!» – облегченно и радостно воскликнул Крис, будто бы Аякс не держал его за горло. Весь прошлый образ серьезного дельца испарился, уступив место маленькому ребенку. «Ну, наконец-то кто-то дал мне повод расслабиться». Медленным и размеренным движением Крис снял очки, обязательно за линзу, и положил их в нагрудный карман. «Что?» Тело Аякса с грохотом влетело в черный джип, оставив за собой вмятину. Едва ли он успел напряженно выдохнуть, перед тем, как тело ангельской пыли влетело в соседний джин той же марки, но с гораздо большей силой, выбив к чертям стекла и деформировав двери. Женщина застонала, так же, как и каркас машины. «Что, мать его, произошло?» — прохрипел Аякс, поднимая корпус и прислоняя его к машине. Рядом с ним на корточки присел Крис и вложил тот самый мешочек с бриллиантами в руку Аякса. «Вот это компенсация», — усмехнулся Крис, с интересом рассматривая Аякса. «Надеюсь, это станет достаточной ценой для решения нашего маленького недоразумения. Извините, Кристофер», — Аякс улыбнулся кровавой улыбкой, засовывая мешочек себе в куртку, — «не признал серьезного человека. Мне часто об этом говорят», — улыбнулся Крис. «Жаль, не всегда я могу решить проблемы более радикальными способами». «Так, мы сможем встретиться ради дела в недалеком будущем. Ради вас, Кристофер», — Аякс без единой эмоции вправил несколько пальцев у себя на руке. «Я готов выделить большие производственные мощности». «Что ж», — Крис попытался скрыть приступ ярости на лице, — «это будет просто замечательно». Глава 39. Дедпул неопалимый. Ангельская пыль слегка наклонилась, чтобы закрепить ремни на нем покрепче, чем молниеносно воспользовался Уэйд, ударив ее головой. Фирменная спичка, которую она обычно носила меж губ, оказалась в его захвате, но ни Аякс, ни ангельская пыль этого не заметили. Для них это был всего лишь отчаянный и бессильный акт неповиновения. Частично Уэйд был с ними согласен. Отчаянный, да, бессильный, нет, тварь. Взъярилась девушка и попыталась отомстить пленнику, но Аякс оперативно встал между ними, успокаивающе похлопывая своего телохранителя по плечу. Вау-вау, спокойно. Аякс хоть и обладал меньшей силой, чем ангельская пыль, но в ее глазах был большим авторитетом. Поэтому та не стала идти наперекор начальнику. Уэйд выпустил пар. Больше он ничего сделать не сможет. У Уэйда Уилсона было множество острых острот на языке. От тупого имени Аякса до банальщины в виде обзора его свиданий с мамой мучителя. Но все же наемник, теперь уже мутант, промолчал. Отчасти из-за собственного плана, отчасти из-за отчаяния. Хотя этой суке, Фрэнсису Аяксу, он об этом никогда не признается. Но то, что его ехидство поубавилось, это факт, который скрыть он не может даже от самого себя. Уэйд просто устал. Очень-очень устал. Камера смерти, так он ее прозвал. Этот металлический саркофаг был для него символом агонии. В свое время он прочитал множество всяких разных пыточных устройств, частично из-за больного любопытства. Но никогда он раньше не предполагал, что попеременное отсутствие кислорода может быть таким мучительным. Откачали кислород, пока он не окажется на грани обморока, а после закачали снова. Дали опьянеть от кислорода, а после снова откачали. И так раз за разом, пока он не превратился в уродливого монстра. Возможно, ему еще долгое время будут сниться кошмары, но видеть он их будет в собственной постели под одеялом из шкуры Аякса. План был уже готов. Последний вопрос. Аякс склонился над Уэйдом. «Как меня зовут?» В этот раз Уэйд не стал ехидничать, лишь смотрел на своего мучителя наряженным взглядом. Уже через пару часов он будет вынимать из него трахею. «Я так и думал», — усмехнулся Аякс и вновь активировал капсулу. Уэйд понимал, что если уж он здесь умрет, то точно не в одиночестве. Он знал, что кислород, который постепенно заполнял камеру, скоро станет взрывоопасной смесью. С каждым вдохом Уэйд готовился к неизбежному, отчетливо представляя себе, как рванет этот металлический ад. Его руки тряслись от напряжения, глаза замерли в предвкушении. Еще миг, еще секунда, и все изменится. Спичка, украденная изо рта ангельской пыли, жгла руку. Он чиркает спичкой об ноготь. Еще и еще, пока. Бум. И вот, наконец, взрыв оглушительный, всеобъемлющий. Гулкая волна сотрясает стены лаборатории, и камера разлетается осколками. Пламя вспыхивает и начинает пожирать стены лаборатории, как демон, вырвавшийся из преисподней. Обломки обрушиваются вниз, а лаборатория, еще минуту назад кажущаяся неприступной тюрьмой, вмиг превращается в горящие полуруины. Уэйд, освободившись, падает на пол, из последних сил поднимается, еще живой, но обезображенный, утомленный, но не сломленный. Фрэнсис Аякс быстро появляется из своей подсобки. Одетый в одну единственную футболку и шорты, он перестал напоминать ученого-мучителя. Но взгляд такой же, презрительный, без страха и тени жалости. «Тебе стоило оставаться внутри», — фыркнул Аякс и рванул к нему. «Ща ты получишь, Фрэнсита Санная», — взревел Уэйд во всю мощь своей глотки, впервые за неделю. «А ну-ка быстро исправил мне морду». Уэйд был опытным бойцом, ветераном спецназа, и хоть его тело не напоминало образец здоровья, внутри все работало будто на новом двигателе и улучшенном топливе. Рак подтачивал его здоровье последние годы, хоть он этого и не осознавал, но регенерация все исправила. Вот только Аякс, это не рядовой ученый, а мутант-убийца, привыкший использовать свой потенциал на все 100. Да, улучшенные рефлексы и отмирание нервных конечностей звучит не очень впечатляюще, потому что так и есть, но Фрэнсис умело пользовался преимуществом. А Уэйд хоть и был здоровым мужчиной, но не мог просто взять и сорвать ограничения человеческого тела, как это делал Аякс, да и в навыках тот ему не уступал. С его стороны, ярость, со стороны Фрэнсиса, трезвый рассудок и презрение. Но Уэйд один месяц подряд подвергался тяжелейшим пыткам, может быть, его тело и в порядке, но разум утомлен до предела. Не мудрено, что Уэйду не суждено было убить своего мучителя сегодня. Удар влетел Уилсону в печенку, отбивая ее к чертям собачьим. Второй влетел в солнечное плетение, перекрывая доступ к кислороду, при этом вызывая неприятные ассоциации. Третий, последний, невероятно сильный и оглушительный, превратил его челюсть в разрозненное месиво. Уэйд знал, чувствовал, что любые раны уже начали заживать, но прямо здесь и сейчас он перестал представлять хоть какую-либо угрозу. Фрэнсис этим воспользовался. Вырвав из частично обрушившейся стены металлический штырь, мутант один слитым движением пронзил Уильда сверху вниз, при этом прибив импровизированное оружие глубоко в пол. С немалым усилием он загнул металлическую палку с другой стороны, не дав Уильду и шанса выбраться из огненного ада, которым стала его основная лаборатория. Так Уильд и стал представлять композицию из самого себя, насаженного на металлический штырь, бессильный, уродливый, прямо посреди огня, которое без сомнения рано или поздно настигнет его. Не сказав и слова на прощание, Аякс оперативно эвакуировался, уверенный в собственной безоговорочной победе. Он, конечно, победил, но далеко не безоговорочно. Ведь на следующее утро Уильд встанет из горы пепла и направится. А куда ему идти? Аякс, я думал, что мы договорились. Крис раздраженно сжимал руль, разговаривая по громкой связи. Мы ведь наладили первоначальное сотрудничество. Я рассчитывал на товар в течение недели-двух. Кристофер, голос Аякса со другой стороны трубки был холоден и спокоен. Но тот факт, что Фрэнсис позвонил ему, говорил о том, что ему вроде как не кинули. Наверное, появились несколько очень неудобных препятствий. Я физически не смогу представить товар. Никак. Что за обстоятельства? Спросил Крис. Проблемы с законом? Нет. Последовал моментальный ответ. Один из экспериментов взбунтовался. Потери немалые. Я не то что тебе не смогу представить товар, я не смогу представить его вообще никому. Все встало. Понятно, выдохнул Крис. Ты останешься на связи, когда мы сможем встретиться. При первой же возможности. Мне нужно около месяца. Положив трубки, Крис удрученно выдохнул. Так в чем, собственно, проблема? Джессика, сидевшая на соседнем сиденье, прокомментировала его разговор. Это ведь означает, что он не сможет заниматься продажей людей. Так, ура, это не решает проблему. Либо он, либо тот, кто за ним стоит живы, фыркнул Крис. Продажа мутантов рано или поздно заработает. Так почему ты не прикончил его при первой встрече? Они вышли из машины и направились в бар сестры Маргарет. Просто, ну, взял бы и прикончил там. Конец торговли людьми, все дела. Я еще не знаю роли Аякса в вертикали власти, покачал головой Крис. Возможно, его смерть все бы закончила, а возможно, ничего бы не изменила. Пока что Аякс – единственная зацепка, которую очень не хочется терять. Я напряг службу безопасности, пусть копают. Службу безопасности? Подняла бровь Джессика. Ну да, моя новая суперспособность, нарочито горделиво усмехнулся Крис. Деньги и власть. Ха-ха-ха. Действительно, Крис получил в свое распоряжение не только деньги, но и человеческие ресурсы в виде службы безопасности Frost International. А у большой корпорации большие запросы в реагировании на угрозы. Ветераны, наемники, лучшие игрушки. С силовой стороны он оставил вопрос за собой. Проблем возникнуть не должно, а отправлять людей умирать по собственному приказу он не хотел, а информационную и поддерживающую роль оставил службе безопасности. Они зашли в неработающий бар, было около 2 часов дня, с немалым предвкушением. Все-таки новости были отличные. Уэйд, хорек сидел перед мужчиной в толстовке с натянутым капюшоном. Не нужно так драматизировать. Ванесса тебя любит. В ответ на увещевание своего друга он снял капюшон. Твою мать, что это за тварь? Заорала Джессика. Крис лишь недоуменно заморгал. Вау-вау, выпрямился хорек. Нравится? Поинтересовался Уэйд, махая в их сторону рукой. Всю кожу Уэйда покрывала уродливая кожа, покрытая глубокими шрамами и неровностями, будто ее изнутри разъедала болезнь. Лицо казалось чужим и противоестественным, будто кто-то обжег его, а после оставил заживать в сыром и холодном месте. Если бы Крис не знал, что искать, ни за что бы не узнал в этом ужасе Уэйда. «Нет», — быстро покачал головой хорек, — «ты прям плод любви авокадо и престарелого и сморщенного авокадо». И порево у них было жесткое. Отношения там, видать, совсем не к черту, а по-другому выплеснуть напряжение, не прибегая к насилию, не получится. «Вам как?» — Уэйд обратился к таким же шокированным Крису и Джессике. «Если бы ты пригласил меня на свидание, я бы вырубила тебя, сожгла твой труп и послала в довольно грубой, пошел нахрен урод, в форме». Именно в подобном порядке, тактично прокомментировала внешность Уэйда Джессика. «Уэйд», — поморщился Крис, подходя к другу ближе, — «что с тобой случилось? Я стал мутантом. Ну, понятно, что не ангелом. Да нет же», — прокричал Уэйд, — «я попал под экспериментальную добровольно-принудительную программу для пробуждения спящего X-гена, и теперь у меня появились способности. «Человек-рак», — щелкнул пальцами Крис. «Что?» — недоуменно спросил Уэйд. «Я не знаю, как выглядит рак, но ты прям вылитая смертельная болезнь, такая же уродливая и противная. Спасибо, Крис, чтоб тебя черти во все щели, и теперь у тебя типа способности передавать людям рак или уродство». На этих словах Харек и Джессика синхронно сделали шаг назад. «Да ни хрена подобного», — фыркнул Уэйд и сел на стол. «Я типа бессмертный, любые раны, включая оторванные конечности, заживают только так. Черт, да меня даже огонь не взял». «Ну это смотря с какой стороны посмотреть», — поморщился Крис, смотря на лицо Уэйда с таким же болезненным любопытством. «Судя по твоей роже, взял он тебя неоднократно и не в одну дырку. Может, уже заткнешься?» — схватился за голову Уэйд. «И проблема заключается в том, что починить это», — указал он на свое лицо, — «может только гребаный Фрэнсис». «Какой Фрэнсис?» — нахмурился Крис, чувствуя, что в его разуме соединяются разные ассоциации. «Ученый-мучитель, который отвечает за пробуждение и продажу мутантов, мать его», — с ненавистью процедил Уэйд. «Аяксом его кличут. Охао», — протянула Джессика, кинув в сторону Криса взгляд. «Что, вы его знаете?» — с надеждой спросил Уэйд. «Давай с самого начала», — напряженно потребовал Крис. «Где, что, когда, откуда, и мы разберемся. В общем, история такова. Как-то раз во время очередного приступа отчаяния от рака примерно всего к Уэйду подошел неприметный мужчина в костюме, который предложил ему лечение от всех болезней. Да не просто лечение, а выход на новый уровень. Как оказалось, эти люди не были шарлатанами, но и двигали ими далеко не желание помочь людям в альтруистических порывах человеколюбия. Стоп. Крис поднял руку, прерывая рассказ друга. Ты хочешь сказать, что у них есть сыворотка, пробуждающая ген X? Типа навсегда. Ну, как видишь, с сарказмом Уэйд провел над собой рукой. Ген X, тот самый волшебный ген, который отвечает за сверхспособности мутантов. Тот самый придаток ДНК, который отличает обычных людей и людей со сверхспособностями. Факты доказали, что ген X присутствует в гораздо большем количестве людей, чем мутантов. Только пробуждается он далеко не во всех. Но если верить словам Уэйда, у Аякса есть способ, с помощью которого можно пробудить спящий ген даже во взрослом человеке. Конечно, вторая фаза довольно специфична, не очень хочется мучить людей для достаточно уровня стресса, но перспективы завораживали. Что ж, теперь Крис нашел свою цель. Ему нужна сыворотка, которую он отожмет у Аякса, после чего убьет последнего. К Эмми он вернется не с пустыми руками. Отличный повод, чтобы не только убить торговца людьми и помочь Уэйду, но заработать наконец уважение Эммы. «Теперь-то у нас есть четкий план действий», — сказал Крис, а все окружающие с понимающими улыбками закивали. «Сниматься в хоррор-фильмах, продать собственные органы, замочить и ограбить Аякса за косплей Дейнерис Таргариен». К всеобщему неловкому молчанию ни у кого из присутствующих не совпали вроде бы очевидные мысли. «Что вы несете вообще?» — нахмурился Крис. «А чего?» — запротестовал Харек. «Вы гляньте на его рожу. Это ж, мать его, Фредди Крюгер нового поколения. Это готовая суперзвезда хоррор-франшизы. Уэйд, пока у тебя есть деньги, Ванесса к тебе вернется. Никаких нахрен хоррор-фильмов», — фыркнул Уэйд и повернулся к Джессике. «И ты серьезно предложила продавать собственные органы? А чего такого?» — всплеснула руками Джессика. «Ты же сам сказал, что можешь отрастить любую часть тела. Ты знаешь, сколько стоит почка или сердце с легкими. Пару месяцев и ты станешь миллионером. Я так понимаю, что мою печень ты застолбила за собой, а? Ну ты же поможешь своей подруге. Иди нах, Джессика. Сам иди нах». «Короче», — схватился Крис за виски. «Давайте перейдем к сути. Замочить и ограбить Аякса — это лучший вариант, как по мне. Крис, я знал, что на тебя можно рассчитывать». Чуть ли не прослезился Уэйд от единственной здравой мысли в этом дурдоме. «Ты же сказал, что он считает тебя мертвым, так?» — сделал предложение Харек. «Ну, так пусть и считает дальше. А ты наденешь маску и выберешь себе имя, типа Ракмен. Не-не, Абасрамаха лучше звучит. Мистер Долбоё, Дедпул». Крик Уэйда заткнул их начинающийся спор. «Капитан, Дедпул, доктор Дедпул, мне кажется, лучше звучит», — пожал плечами Крис. «Я еще коронную фразочку придумал. Лечу за поры своей рожей, Дедпул», — кивнул сам себе Уэйд, — «или по-другому Дедпул, просто Дедпул». «Чувствую запах супергеройской франшизы», — с предвкушением протянул Харек. «Но перед этим», — Уэйд торжественно встал со своего места, — «я хочу исполнить свою давнюю мечту. За Каспию Дейнерис Таргариен. твоей давней мечтой было?» Крис с сомнением нахмурился. «Желание потрахаться с бородатым мужиком? Да какие нахрен бородатые мужики?» Всплеснул руками Уэйд. «Представьте меня в огне, я такой выхожу и все скандируют. Дедпул неопалимый, а после мы мочим Фрэнсиса, и я не только неопалимый, но и разрушитель цепей. Так ты ведь только сегодня был в огне, я был без сознания, не считается», категорично ответил Уэйд. «А что?» Крис с интересом прислушался к собственному маленькому ребенку. «Будет интересно, наверное. Встретились как-то в баре. Психопат, алкоголичка, торчок, наемник. В общем, тот, кто придумал этот анекдот, не учел одной вещи: нужен человек, который будет представлять здравомыслие, чтобы у слушателя была перспектива, с помощью которой он сможет оценить абсурдность ситуации. Короче, случилась какая-то хрень, и случаться она в этой компании будет с завидной регулярностью. Не волнуйтесь», усмехнулся Дедпул. «Будет круто. Господи, как это больно», заверещал Уэйд прямо посреди горящего костра. «Гореть, это очень больно, о чем я только думал. А-а-а, а ты чего ожидал, идиот?» Пробормотал себе под нос Крис. «Это же огонь, он, ну, горит. Помогите мне, мать вашу, сделайте что-нибудь». «Не волнуйся, Уэйд», Джессика замахнулась своей бутылкой. «Ща мы вытащим тебя». Бутылка с янтарной жидкостью полетела с невероятной скоростью под недоверчивым взглядом Криса. И влетела она прямо в голову Уэйда, разбиваясь и лишая того сознания. «Ой», пьяная Джессика виновато усмехнулась. «Извини, я не в тебя целилась. Хотела потушить». Бессознательный Уэйд вмиг загорелся еще сильнее, словно его облили бензином. «А, ну да», Джессика кивнула сама себе. «Виски, типа, горит. Тушить огонь виски – плохая идея. Такс, запомним на будущее». Крис лишь беспомощно вздохнул. Глава 40. В главных ролях. Крис, Уэйд и безумие. «Понимаешь, в чем проблема?» Крис задумчиво сжимал хот-дог в руке. «Как бы, где она, а где я? Я ее даже сводить никуда не могу. Чем удивлять? Лучшими забегаловками Гарлема по соотношению цена-качество, на самом деле реально отличное место», хмыкнул Уэйд. «А ситуация у тебя действительно не из простых. Плюс еще и телепатия это», вздохнул Крис. «Мне она нравится, но как-то неловко стало после ее откровения, понимаешь. Будь благодарен за то, что узнал об этом заранее. Боже, какой здесь соус, а ты вообще обращаешь внимание?» Взъярился Крис. «Да слушаю, слушаю», Уэйд задумчиво поджал губы. «Просто отмечаю то, что сюжетный ход с откровением в самый неподходящий момент будет просто невообразимо вторичным. Драма ради драмы, Ферштейн, а фанфики как бы, по определению, вторичны. Что ты несешь?» В замешательстве Крис нахмурился. «Да забей», отмахнулся Уэйд. «Я так понимаю, советчика в любовных делах ты лучше не нашел? Ты же образцовый персонаж, чья основная мотивация – это любовь. Буквальная вся сюжетная линия вокруг этого построена». В этот раз недоуменно нахмурился именно Уэйд. «Что ты несешь? Да забей». Какое-то чувство дежавю посетило их обоих. «Лучше посоветуй чего-нибудь дельного. Единственное, что я могу отметить, это доверие». «Доверие? Ну и секс. Много секса. Много очень жаркого секса». «Нет, погоди, что там было насчет доверия?» «Доверие? Это основополагающая основа Любы». «Ага, вот и наша рыбка». Уэйд быстро натянул наспех сделанную маску белого цвета и вытянул из штанов два пистолета, взводя курки. «Погнали, погнали», вздохнул Крис, надевая маску черного цвета, но фасона получше. Маску типичного грабителя банков. «Так, на чем я остановился?» Уэйд с многочисленными кровавыми пятнами по всему костюму замахнулся катаной и перерубил какого-то случайного бандита от плеча до паха. «Ах да, доверие». На всем складе раздавались беспрерывные автоматные очереди, направленные лишь на двух нарушителей безопасности. Но с каждой минутой выстрелов становилось все меньше и меньше, и причина заключалась далеко не в успешности отражения нападения. «Я никогда не общался с телепатами, но прикол любых отношений заключается в доверии и уважении. Пока ты опасаешься ее способностей, ничего у вас не получится. А если получится, можешь быть уверенным в том, что она тебя просто нагло использует. Хотя есть немаленький минус, ты не сможешь имитировать оргазмы. Нахрена мне им?» Крис на секунду остановился, когда в его лицо попала дробь. Отобрав оружие у пораженного бандита, Крис вырубил двух неприятелей ощутимыми, но не смертельными ударами ружья. «Нахрена мне имитировать оргазмы? Вот видишь, минусов оказалось меньше, чем мы предполагали изначально. Ты хочешь, чтобы я просто забил на то, что она умеет читать мысли. Просто лег на спину и подставил брюшко под почесывание. Ну почему просто? Параллельно можно получать удовольствие. Глубинная сеть, или же бэкграунд у неназванной организации Фрэнсиса оказалась гораздо шире, чем Крис и Уэйд предполагали изначально. По информации добровольцев, изначально Аякс создал логистическую цепь, где к нему бесперебойно поступает не только подопытный материал, но и пушечное мясо. После, осознав, что он вообще-то проделал неплохую работу, Аякс начал приторговывать оружием и наркотиками. В общем, довольно деловитым парнем оказался. Осознав, что можно подобраться к самому верху через вторичных исполнителей, Уэйд и Крис начали зачистку. Перевод. Они начали совершать наглые набеги на любые базы или подставные бизнесы Аякса, при этом допрашивая каждого лейтенанта, вставшего на пути. Естественно, ни о каком сопротивлении речи быть не могло. Дедпул и Крис просто сметали любое сопротивление, первый из-за навыков и бессмертия, второй из-за подавляющей силы в любом отношении. Ведь теперь Крис уже мог принять на грудь заряд РПГ, проверенный опытным путем, не невозмутимо, конечно, но любые последствия взрыва сами рассасывались через пару часов. Информационной поддержкой выступила служба безопасности Frost International и Хорек, владелец бара наемников по определению знающий полезных кадров. И как ни странно, Хорек оказался намного полезнее. В сфере преступного бизнеса Нью-Йорка, точнее, информативности, Хорьку равных не было. Он всегда знал кто, кого, откуда и сколько раз. В общем, наконец-то Хорек показал себя хоть где-то полезным и компетентным. Где-то в этом месте, Дедпул в красном костюме паршивого, собственного, пошиво нарисовал в воздухе воображаемый экран. Должен начаться монтаж нашего веселого времяпрепровождения. Музыка смонтировать не сможем, сами понимаете. Крис кинул на Дедпула недоуменный взгляд, но не оторвался от своего телефона. Да, Эмма, угу. Улыбка вновь вернулась на его лицо. При этом Крис не отрывался от вождения на скоростях в несколько сотен километров. Может, сходим куда-нибудь? Уэйд понимающе улыбнулся под маской и нагнулся к заднему сиденью, откуда достал автоматическую винтовку. В следующую секунду он высунулся в окно и начал беспощадно расстреливать транспорт, севший им на хвост. «Извини, у меня тут громко». Крис пытался перекричать автоматную очередь, но сразу стало понятно, что это бесполезная затея. «Ладно, до вечера, умрите, твари, ха-ха-ха», безумно кричал из-под маски Дедпул, пока Крис спокойно вилял от самых опасных автоматных очередей. «Эй, не убивай их всех, бум». Машина позади них взорвалась драматично огромным облаком огня. «Неважно», вздохнул себе под нос Крис. Крис и Уэйд шли по темным переулкам одного из районов Нью-Йорка. «Она такая, знаешь», Крис улыбнулся, сам не понимая от чего, «уверенная, что ли, и совсем не высокомерная. В смысле, она надменная, но видно, что за каждой этой ноткой стоит сила. Она сильна и полностью это осознает. И главное, ко мне относится с пониманием. Нет, реально, ей не важно то, что я почти ничего не умею. Она дает возможности время. Типа высокомерная ко всем, кроме тебя, точно. И уверенная такая». Крис вздохнул. «Вот бы и мне отсыпало. Я где-то читал, что мы ищем во вторых половинах того, чего нет у нас». Звучит на удивление здраво, с удивлением подметил Крис. «У вас также с Ванессой?» «Ну да», пожал плечами Дедпул. «Моя сосиска и ее бублик идеально подходят друг к другу». «Ага, теперь понятно». Праздный разговор между ними прервался из-за появления нового действующего лица, бледного и растрепанного парня, который начал агрессивно на них шипеть. «Ты это тоже видишь?» Шепотом обратился Крис к Уэйду. «Ты про клыки и глаза?» «Ага». У потенциального трупа действительно выдвинулись клыки и покраснели глаза. «Да это же, мать его, настоящий вампир. Я высосу вас досуха». Еще грознее зашипел кровосос. «Он в натуре хочет выпить нашу кровь, Уэйд. Обалдеть». Только в следующую секунду у новой стороны мира, о существовании которого ни Уэйд, ни Крис не догадывались, слетела голова с плеч, а позади него стоял чернокожий мужчина с короткой стрижкой и солнцезащитными очками на лице, держащий меч, окропленный кровью ребенка ночи. «Уходите и забудьте о том, что видели», его речь была краткой и емкой. «Назад дороги не бу». «Хорошо, ну, мы тогда пойдем». Моментальное согласие выбило охотника на вампиров из колеи. Он, конечно, так и велел им делать, но неужели двум наблюдателям совершенно не интересна другая изнанка мира? «Не-е-е», Дедпул категорично помотал головой. «Вампиры отстаой, они морально устарели, даже если не брать в расчет сумерки. Вампиры просто уже нахрен никому не интересны. А мне нравятся сумерки. Ты больной, Уэйд. А Блейд так и остался стоять на месте, ошеломленный всей непосредственностью двух незнакомцев. Ты серьезно? В этот раз в роли непонимающего друга выступал Дэдпул. А это показатель. Довольно пугающий, если честно. Просто послушай, настойчиво надавил Крис, поднимая руки и показывая их Уэйду. Смотри, ты стоишь на месте, так, вот ты стоишь, и я такой. Вторая рука с силой врезалась в первую. На машине закидываю тебе прямо в логово врага. Ты хочешь сбить меня, и типа силой столкновения запустить меня вверх. Ну да, пожал плечами Крис. Там пятый этаж, я все рассчитал. Слушай, я, конечно, не физик, начал издалека Уэйд, но сразу перешел на крик. Но я уверен, что физика работает не так. Ты не сможешь просто въехать в меня так, чтобы меня запульнуло ровно в окно на пятый этаж. Бонус ноющего скептика активирован. Что за ноющий скептик? Ты это увидел? Нет, вздохнул бессильно Уэйд. Я ничего не видел. 2 минуты спустя, с громким грохотом разбитого стекла в офис одного из главарей меньшей ячейки банды влетело красное тело и с хлюпаньем крови влетело в стену. Ошеломленные таким неожиданным развитием событий бандиты встали и неосознанно поморщились, когда кости снаряда начали вставать на свои места с тошнотворными звуками. Это сработало, достал мечи Дэдпул. Поверить не могу, но это реально сработало. Повтори, напряженно прошептал Крис, не отрывая взгляда от вроде бы целого газона. Что ты сделал, идиот? Заминировал к чертям собачьим всю лужайку перед этой базой. Весело ответил Дэдпул, но также стоял на месте. Мы же впервые приезжаем на место раньше, чем наши враги. Вот мне и нечем было заняться. Ты хотя бы где-то отметил нахождение мин? Предельно спокойно спросил Крис. Конечно, я сделал карту. И где она? У меня в голов. Бум. И Дэдпул разлетелся на кровавые ошметки. Многочисленные облавы на базы Аякса принесли плоды в виде горы трофейного оружия. Поэтому Крис и Уэйд решили сбагрить большую часть и разделить прибыль поровну. Один звонок Харьку, это как раз таки было по его части, и они находились на какой-то свалке, где напротив стояло 2 мордоворота криминальной наружности. Нормально, кивнул один из них, когда проверил оружие. Второй передал Крису неприметный рюкзак с наличностью. Так, Крис невозмутимо кивнул и открыл рюкзак, достав одну из пачек денег. 1, 2, 3, 4, 5. Эй, почесал репу один из бандитов. Погоди, ты действительно будешь стоять и считать их? А ты чего ожидал? Пожал плечами Крис. Что я просто поверю тебе на слово. Ищи идиота. Дэдпул занервничал так же, как и 2 представителя противоположной стороны. Эй, Крис, может как-нибудь? А-а-а, в негодовании закричал Крис. Сбился из-за вас. Заткнитесь нахрен. 1, 2, 3. Все, кроме Криса, с болью застонали. Сидя на мосту и подпевая веселому мотивчику, Уэйд с задором накидывал наброски своего будущего шедевра. Без кавычек, пожалуйста, непонятно к кому обратил Дэдпул. О, ты знаешь, к кому я обращаюсь. Целый месяц Крис и Уэйд накрывали и уничтожали одну базу за другой. Конечно, Аякс пробовал нанимать больше людей, пробовал прятать убежища, но перед Крисом и Уэйдом любые меры казались бесполезными. Также Крис пробовал связаться с Аяксом, чтобы организовать встречу, но похоже тот либо что-то заподозрил, либо оборвал связи с любыми контактами в принципе. Но это стало лишь временным неудобством. Спустя кучу осведомителей они смогли разузнать местонахождение Аякса, точнее, место, где будет проезжать его усиленный и огромный конвой. Похрен на экспозицию, воскликнул Дэдпул и спрыгнул вниз. Пора драться. Непродолжительный полет закончился прямо в салоне одного из внедорожников Аякса. Сразу же вспыхнула неразборчивая потасовка. Были ножи, катаны, пистолеты и прикуриватели, которые оказывались в чьих-то не очень удачливых ртах. Но может ли потасовка в одной из машин остановить целый конвой из машин? Конечно нет. Вот только Уэйд служил лишь непродолжительным отвлечением, а по сути вообще мог бы постоять в стороне. Что там происходит? Аякс взял рацию у водителя и включил связь. Что там? Сэр, это Дэдпул. Тот ублюдок, уничтожающий наших. Он свалился прямо в машину. Что он там? Аякс замолк, так как на переднем сидении открывался отличный вид на пустую автостраду. Пустую автостраду, впереди которой разнесся рев двигателей, и через секунду из очередного поворота прямо к ним выскочил. Крис, как дела, сучеры? Ахахаха, немного безумно рассмеялся Крис, несшийся на полной скорости в их сторону. Сжав руль крепче, Крис вдавил педаль газа в полную силу. Секунда. Столкновение. Глава 41. Радиоактивные люди. Синхронизация 2. Доминик Торетто. Ранг. Редкий. 99. Шаблон Доминика Торетто был не самым понятным в прослеживании какого-либо прогресса или изменения в навыках. Допустим, прогресс с Геракла отслеживался элементарно. Хоть Крис уже давно не мог найти какую-либо штангу себе по силам, да и вряд ли такая существует, но разница между «могу бросить машину» и «могу бросить машины» очень сильно есть. Как ни странно, да и самым понятным мерилом силы греческого полубога всегда была прочность. Если в начале собственного пути Крис мог чуть ли не умереть от снаряда РПГ, то сейчас данное оружие не сильно на него влияло. Но божественные, или точнее невозможные, навыки вождения Доминика Торетто оценить намного сложнее. С 1% синхронизации Крис четко знал, что теперь у него нет конкурентов на дороге. Непрофессиональные, ни уличные гонщики больше не смогут противопоставить против него в принципе ничего существенного, раз и он лучший водитель в истории человечества. Справедливо? Нет. Круто? Конечно же да. Так вот, как оценить разницу между «я лучший водитель в мире» и «я лучший водитель в мире» на 99% синхронизации с Домиником Торетто? Кстати, 99% висит уже вторую неделю, и как бы Крис не тужился, заветных 100% все не видать. В общем, в деталях разницу вы не почувствуете. Но объективно, со стороны, вы разницу ощутите каждой порой своей кожи. Единственное, что вы сможете вымолвить, это невероятно и невозможно, но вот чуть ли не печенкой почувствуете класс. Другой уровень вождения, возведенный в ранг искусства. Приехали. Заорал Крис и переключил вентиль жидкого азота. Ехал он на своем полуавторском творении. Машине с кузовом из стали, напоминающей трамплин. Подобные экземпляры, в простонародье рампа, можно встретить лишь на каких-то подставных шоу с огромными багги и горящими мотоциклами. Как бы ни была романтизирована история с машиной-трамплином, физика скажет свое веское «нет». В реальной жизни рампа не сможет перевернуть машину, чья масса многократно превышает собственную. И даже если перевернет, ничего от самой рампы не останется. Не выдержит рама, либо не хватит мощности двигателя. В ином случае после удачного переворота вся скорость пойдет под откос и серийный успех развить не представится возможным. В общем, рампа выглядит устрашающе, но на практике не будет иметь никакого эффекта. Конечно, если вас зовут не Кристофер Уоллис. Буквально одной ночи Крису хватило, чтобы выкупить эту модель машины, пересобрать двигатель и добавить несколько очень неприятных сюрпризов. В общем, у колонны Аякса не было ни шанса. Бум! С громким, невероятно противным уху-визгом металла, низко посаженный бампер рампы поддел едущий на него многотонный грузовик и катапультировал его на несколько метров вверх. Будь здесь сторонний наблюдатель, он бы медленно моргнул, пытаясь осознать, что только что увидел. Маленькая машина, немногим больше болида, просто подбросила огромный грузовик, из которого сразу же начал вылетать груз. Но Крис на этом не остановился. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Не скрывая дикой ухмылки, он начал переключать передачи, подавать порционно жидкий азот и чередовать тормоз с газом, как угорелый крутя рулем. Невозможно было не потерять большую часть скорости, подбросив такой груз. Но все же Крис не потерял ее. Невозможно было маневрировать от машины к машине на таких скоростях, при этом цепляя каждый попавшийся внедорожник Аякса. Но все же Крис маневрировал. Вот в подобных мелочах и прослеживала сверхъестественная, ломающая физику, способность Криса к вождению. Он не терял скорости. Его машина не превратилась в блин. Он ловил каждую запланированную жертву, без исключений. Несколько десятков действий в секунду, каждая из которых несет четкую цель. Около 40 машин, не выстроившихся в четкую колонну, но все же каждая из них взлетела вверх, будто бы они стали неподвижными кеглями, а Крис шаром для боулинга. И все это произошло за считанные десятки секунд. За ничтожный промежуток времени целая колонна утяжеленных машин разлетелась по пустой, спасибо деньгам и связам, автостраде. Фух, с удовольствием выдохнул Крис, с благодарной улыбкой похлопывая руль. Спасибо, крошка. Вся машина протестующе загудела, от движка начал исходить едкий и черный клуб дыма, шины загорелись, а каркас начал потихоньку деформироваться, устремляясь к полу, будто бы понял, что только что по нему проехались десятки машин. Оперативно выйдя из машины, Крис обозрел своего зверя слегка грустной улыбкой. Да, его фантазм позволил выжать из машины невозможное и даже больше, но стоило делу закончиться, как она пришла в полную негодность. Теперь это просто груда металлолома. Синхронизация 2. Доминик Торетто. Ранг. Редкий. 99. Крис не смог удержать раздраженной улыбки. Пожалуй, это самая сумасшедшая вещь, которую он когда-либо делал за рулем, но сотни процентов так и не дало. Что еще ему нужно сделать? Полететь на машине в космос. Кажи спасибо, Аякс. Прибитый катаной к борту моста, не выказал и капли боли на лице. В принципе, неудивительно, нервы-то у него не работали. Но все же, Крис немного даже распереживался, что Аякс прям здесь и загнется. В смысле, он же весь в синяках, скорее всего с переломами, да и катана в плече, опасно близко к сердцу, между прочим, не добавляла уверенности. Теперь тебя не убить, я даже завидую. Да мне как-то не в радость жить такой жизнью. Дедпул слегка дернул за рукоять, но не добился от Аякса никакой реакции. А сейчас я превращу тебя в фарш. Эй, Уэйт. Крис начал приближаться к колоритной парочке. А где мои овации? Я перевернул целый автосалон за 20 секунд. Кристофер, ухмыльнулся Аякс, моментально узнавший его без маски. Молодец, мой сахарный. Уэйт похлопал для приличия. Я тоже сделал не менее впечатляющее дело. Забрал троих, просто вдумайся, троих парней одной пулей. Посредственность. Фыркнул Крис. Если бы я захотел, ты тоже это видишь? Боже, боже. Словно малолетняя фанатка прижал Дедпул ладошки к лицу. Это же Блэкбёрд. Недалеко от них вертикальной тягой приземлялся огромный самолет футуристичного вида, который Крис видел уже во второй раз. Первый произошел во время Гарлемской бойни, когда люди X буквально испарились в самый ответственный момент. Твою мать! Дернул уголком губ Крис, напряженно наблюдая за высадкой пассажиров. Это не сулит ничего хорошего. Думаешь, Дедпул слегка подобрался и приблизился ближе к нему. Они приехали не для того, чтобы раздать автографы. Заткнись, Уэйт. А раньше ты был таким милым мальчиком. В ответ Крис лишь горестно вздохнул, понимая, что нет смысла настаивать. Тот из принципа этого не сделает. Так вот, Люди X. Откровение Эммы хоть и внесло некоторую размолвку в их зарождающиеся отношения, хотя скорее нотку неловкости, но все же Крис регулярно встречался со своим боссом. Из-за откровения о истинной природе Эммы последовали характерные уроки от девушки. Вообще, Крис заметил, что Эмма любит давать какие-то уроки или наставления, только вот из-за положения не часто это делает. На своеобразных уроках, сдобренных немалой порцией флирта, Эмма любила говорить, как это ни странно, о мутантах. И в мире мутантов существовало два крупнейших и знаменитейших противоборствующих блока, под предводительством двух идейно настроенных друг против друга противников. Фракции Чарльза Ксавьера, профессора X, предводителя людей X, и Эрика Линшера, Магнета, лидера братства мутантов. Еще с 80-х они близко знакомы друг с другом, поговаривают, что они были близкими друзьями. Оба лидера стремятся к защите себе подобных, то есть мутантов. Только если Чарльз Ксавьер стремится сделать это через идеализм, если можно так выразиться, то Магнета хочет добиться своего радикальными методами. В этом кроется их общая цель, обернувшаяся враждой из-за диаметрально противоположных методов. Так вот, Люди X, команда мутантов, вроде как героев, является группой, воспитанной профессором X. Кстати, сильный телепат, как сказала Эмма. По ее словам, его можно не сильно опасаться, но лучше близко не подходить, а уж тем более не записывать себя в его враги. Эмма однозначно намекнула, что Чарльз Ксавьер практически сильнейший и опытнейший телепат на планете, но обычно он держит себя в рамках, скованной моралью и идеалами. Крис попытался скрыть кривую улыбку, услышав неодобрительные нотки в голосе подруги. Позиция Эммы о морали вызывали в нем приступы неловкости, хотя и сам Крис далеко не образец добродетели. В общем, Люди X, конечно, считают себя героями, но обычно вмешиваются только тогда, когда в деле фигурируют мутанты и все с ними связанное. «Привет, железный дровосек», — хмыкнул Крис, поднимая взор вверх, на новое действующее лицо. Буквально металлический человек, даже глаза, ростом 2,5 метра, с широкими плечами и конечностями. Колосс познакомился с Крисом и Дедпулом, когда те освобождали группу пленных мутантов в одной из лабораторий Аякса. Несмотря на грозный вид, способности, кстати, не отставали. Колос был добрым малым, старомодным, с медленной речью, через предложение, наполненное нравоучениями. С двумя раздолбаями, Крисом и Дедпулом, то бишь, Как ни странно, он поладили, точнее, нашел общий язык или волну. Была некая химия в наглости и внутренней чернухе этих двоих и высокой нравственной позиции колосса. Дедпул, Крис, низкий голос колосса был наполнен неодобрением. «Ну я ведь вам говорил, на что вы тратите свой потенциал? Одно лишь безрассудство и безумие». «Эй-эй, колосс», — нахмурился Крис, «полегче с подобными обвинениями. Мы тут заняты благим для общества делом». «Благим для общества делом», — взревел металлический гигант. «Куда бы вы двое ни пошли, везде одна разруха и трупы. Нужно думать своей головой, ну знёдю мать своей гёлёвёй», — пропищал Дедпул детским голосом. «Рассчитывать риски, лисситивать лиски, Дедпул, тет, бум». С грохотом металла тело Уэйда отлетело на десятки метров, пока не врезалось в неподалеку стоящую машину. «Да, удар у колосса не из легких». «Колосс», — раздался мужской голос позади гиганта. «Это они?» «Да», — раздраженно фыркнул названный. Посмотрев гиганту за спину, Крис приподнял бровь. Ведь с колоссом прибыло два товарища, и были они весьма интересны. Первый — мужчина, подтянутый, в кожаном костюме, но самое главное — с металлическим устройством на глазах, отдающим красным светом. Циклоп, лидер второго, нынешнего, поколения мутантов. По словам Эммы, тот мог генерировать кинетическую энергию с помощью взгляда, и способность эта действует всегда. То есть без этого устройства или очков этот парень не ходит. На комментарии Эммы о потенциале этого парня, Крис заведомо записал его в хлыщи, которого по возможности нужно отмудохать. Неприятное чувство, ревность, хотя по сути ревновать было ни к чему. Но почему-то циклоп не понравился ему даже по фотографии. В жизни, кстати, это чувство лишь усилилось. А вторая девушка поражала и заставляла приосаниться. Крису даже пришел на ум закономерный вопрос. А все мутанты девушки настолько красивы? Девушка 20-25 лет, с огненно-рыжими волосами и зелеными, словно изумруды, глазами, сладной фигурой, чьей округлости очерчивал комбинезон преимущества зеленых цветов. Одним словом, красавица на миллион. Джин Грей, Феникс, хоть Эмма и отметила, что ее так никто не называет. Какая-то мутная история, которую Эмма рассказывать не хотела. Но это не единственное, что она сказала насчет этой рыжеволосой красавицы. Не приближайся к ней даже на расстоянии пушечного выстрела. Джин Грей была единственной особой в Людях X, насчет которой у Эммы было настолько категоричное мнение. Телекинетик, телепат, чей потенциал уходит куда-то в небеса, и скорее всего при идеальных условиях должна победить его, Криса, мать его, убийцу гребаной мерзости. Но все же Крис согласился, хотя и оставил отметку в голове. Отметку о возможной надобности проверки этой девушки, сильнее, тебя, Крис, на прочность. Но стоило Джин и Крису встретиться взглядом, как любые агрессивные мысли насчет этой особы как-то вылетели из головы. Взгляд девушки, на фото уверенный, стал робким, что ли, не боязливым, нет, именно робким, с частицей непонимания собственной реакции и какой-то необъяснимой надежды. Крису как-то резко перехотелось проверять Джин на прочность. Разве можно обижать этого милого олененка? Ваши действия, циклоп, заочно вписанный вон мне ни хрена не нравится, оправдал свое включение в список. Прервав их с Джин гляделки, парень с красным визором обратился к нему. Нарушают бог знает сколько законов, не говоря уже о возможных жертвах. Эта автострада была давно эвакуирована, раздраженно дернул плечом Крис. Жертв не было. А это что? Требовательно спросил циклоп, указывая на перевернутые машины и трупы. Тон его, кстати, очень не понравился Крису. Это по-твоему жертв не было? Это злодей? Пожал плечами Крис, медленно закипая, но стараясь держать нрав в узде. А ты, я так понимаю, колосс нахмурился своим металлическим лицом. Смотрелось это довольно потешно, хоть и страшно, герой. Ну конечно, хмыкнул Крис, герои так не поступают, продолжил гневливо колосс. Мы не убиваем кого хотим и когда хотим. Да все не так плохо. Крис махнул рукой в сторону стоящей на крыше машины, внутри которой лежал стонущий мужчина. Вон, видите, я почти ничего не убил. Это Дедпул порезвился. Скорее всего с этим парнем, если не брать в расчет пару синяков и переломов, все в порядке. Бум. Словно издеваясь над ним, машина с неизвестным злодеем вспыхнула как спичка и взорвалась в впечатляющем огненном грибе. Или нет? Глава 42. Что за несправедливость? Оказалось, что их небольшая заминка, чрезвычайно неловкая пауза после смерти одного представителя пушечного мяса, сыграла с ними злую шутку. Фрэнсис, или же Аякс в простонародье, умудрился вытащить из своего плеча катану Уэйда, а после поднять свой байк и скрыться в пронзительном звучании шин об асфальт. «Твою мать!» — в сердцах воскликнул Дэдпул, но сразу же повернул маску к Крису. «Ты сможешь, конечно!» — хмыкнул Крис и начал идти к ближайшей перевернутой машине. Одним слитым движением он взял машину за крышку и перевернул ее на колеса, не выказав и грамма потуги. В два счета его догоним. Естественно, своим вопросом Дэдпул подразумевал способность Криса к вождению. «Наверное, нет, Уэйд, конечно, личность довольно увлеченная, по-другому, с ветром и хером в башке, но даже ему спустя месяц тесного сотрудничества должно быть ясно, что за рулем Крису равных нет. Мы вас не отпускали», — мрачно окликнул их циклоп, заставив и Криса, и Дэдпула замереть от подобной наглости. «Повтори, что ты сказал, сладенький-присладенький», — начал медленно вынимать меч из ножен Уэйд. Колосс и Джин в это же время напряглись, но стояли в менее угрожающих позах, чем циклоп. Было понятно, что они не хотели усиления конфликта, но все же готовы следовать приказам. Скотт, рыжеволосая девушка, обратилась к своему другу, или парню. Почему-то Крису хотелось верить в первый вариант. Ох, не ожидал он от себя подобного. Еще даже Эммы не добился, а уже засматривается на эту огненную красоту. Профессор сказал, чтобы мы... Профессора здесь нет. Довольно жестко отбрил ее попытку в умиротворение. Он предполагал, что мы можем найти потенциальных союзников, но... Циклоп категорично помотал головой. Эти двое нам, как союзники, не нужны. Ну ты допрыгался, красноглазка, слегка присел в рывке Уэйд. Стой, вздохнул Крис, давя в себе приступы бешенства. Ему, как и Уэйду, совершенно не понравился тонный настрой лидера этого отряда людей X. Если бы подобный инцидент произошел, допустим, месяца полтора назад, когда Крис только-только начал входить в силу, он бы подобное не спустил. Инстинкты улиц, хоть и дремлющие в до этого тихом Крисе, такого бы не допустили. Но сейчас ведь он не тот самый Крис, он прошел огромный путь от кассира магазина сирот и бомжа до секретаря генерального директора и просто невероятно сильного сверхчеловека. Нужно начинать думать головой, вспомнить их цель, а также уроки Эммы, которая ненавязчиво, но с завидной регулярностью, вдалбливала ему этикет не просто на деловых встречах, а в жизни в принципе. Конфликт можно и нужно глушить, когда есть возможность, тем более им люди X, как враги, совершенно не нужны, ни Дэдпулу, ни ему, как представителю Эммы Фрост.